отделенные иудеи и язычники. Мы не удивляемся, что Священное Писание описывает сильный контраст между трудом Божьим в настоящем веке Церкви и последующим трудом в Израиле. Что он осуществить в этом веке является уникальным, единственным в своем роде, достижением, совершенно отделенным от его труда с израильским народом. Церковь не была открыта в Ветхом Завете, она началась строиться и завершиться полностью в этом настоящем веке. Израиль, предмет большинства пророчеств Ветхого Завета, должен пройти через период великой скорби. Названный бедственным временем для Иакова в книге пророка Иеремии, 30 главе 7 стихе. Перед тем, как войти в свою богато предсказанную славу в Царстве Христа на земле. В связи с этим Деяния святых апостолов, 15 глава с 14 по 17 стих, заслуживает нашего внимания. В ранние годы этого века церкви иудейские верующие были смущенными. Они видели, что язычники в значительном числе обращались к Господу, несмотря на то, что Израиль не был еще искупленным. Древние пророки проповедовали совершенно другой порядок Божьей программы. Они пророчествовали, что сначала весь Израиль повернется назад к Богу, и тогда в силе своего национального спасения он приведет языческие народы к познанию Господа. Искупленный Израиль был божественно назначенным инструментом, чтобы привести народы к вере в Спасителя. О том, что Бог посетит язычников перед тем, как Он восстановит свой избранный народ израильский, не было открыто. И фактически его программа сотворить церковь в этом веке была тайной, секретом, который он провозгласил, когда начался настоящий век. Об этой тайне апостол Павел часто свидетельствовал. Он написал Колоссянам: «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его». Колоссянам 1 глава 26 стих. Исходом из этого смущения среди иудейских верующих было яснейшее выражение о программе Божьей. Руководимый Святым Духом в Первом Соборе Церкви, Иаков отметил порядок в Божьем плане для этого века и грядущего века. Во-первых, настоящий век Церкви. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Деяния апостолов, 15 глава, 14 стих. Этот труд он завершит перемещением церкви на небо. Тогда он возобновит свой святой труд Израилем, как избранным народом. Иудеи должны пройти через период великой скорби, и в конце ее вернется Христос, чтобы избавить их. Иаков поэтому указывает, во-вторых, обращение иудейского народа. И сим согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее». Деяния апостолов, 15 глава, с 15 по 16 стих. Когда вернется Христос, Израиль будет искупленным, первый спасенный народ. Господь учредит престол Давида и его дома, исполнил свой древний завет с Давидом. Он построит дом имени моему, и я утвержду престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг перед лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки. Вторая книга Царств, 7 глава, с 13 по 16 стих. Исполнение этого завета является будущим искуплением национального Израиля. Служение Израиля в царстве приведет, в-третьих, к обращению язычников, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Деяния апостолов, 15 глава, 17 стих. В самом начале их истории Бог предопределил, чтобы иудеи служили Ему, провозглашая Его спасение всем язычникам, и благословятся в себе все племена земные. Бытие, 12 глава, 3 стих. Это тогда является порядком в божественном плане искупления. Сначала церковь завершена и прославлена. Тогда народ израильский спасен, и, наконец, все народы обращаются к Господу. Давайте суммируем все это, на что мы обратили внимание в нашей беседе. Во-первых, Господь завершает свой труд в церкви и перемещает ее на небо, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна. Ефесянам 5 глава 27 стих. Господь тогда снимает духовную слепоту с Израиля. Пророчество времени великой скорби показывает, что эта иудейская слепота будет удалена, потому что Иудея обратится к Господу в значительном числе. Церковь поэтому не может быть на земле в то время. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано. Приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Послание к римлянам, 11 глава, с 25 по 26 стих. Бог не признает в веке церкви никакого различия между иудеями и язычниками. В периоде великой скорби отделенность Израиля будет еще раз учреждена. Церковь не может быть здесь в то время. Нет уже в веке церкви иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Галатам 3 глава, 28 стих. Век церкви уникальный, единственный в своем роде. Отчетливая эпоха. Господь окончит свой труд в этом веке перед тем, как Он возьмется за труд свой со своим избранным народом израильским. Одним последним действием Его, совершенствование церкви, является Его суд над церковью, предсудилищем Его на небесах. Его суд будет характеризироваться абсолютной праведностью. Он праведный судья. Второе послание Тимофея, 4 глава, 8 стих. Двойной результат Его суда выражен в этом месте. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строили кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Первое послание Коринфянам, 3 глава, с 11 по 15 стих. Если все дела верующего христианина окажутся бесценными, если все они сгорят в огне, он не получит награды, но он не будет отстранен от Бога. О, не будем шутить с нашими временами или всякой другой частью нашей жизни. Каждый день считается или для нашей награды, или для урона на судилище Христовом. Послушание Ему приобретает богатую награду. На судилище Своем Господь Иисус Христос дарует венцы членам Церкви, которые выполнят условия, поставленные для получения их. Апостол Павел сообщил, что Господь обещал дать нетленный венец тем, кто упорно упражняется в самообладании. Все подвижники воздерживаются от всего не для получения венца тленного, а мы не тленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, с 25 по 27 стих. Приобретение душ апостолом Павлом дало ему уверенность, что он тоже получит венец похвалы. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его?» Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 19 стих. В конце своей жизни апостол Павел знал, что он получит венец праведности. Он сказал: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Второе послание Тимофея, 4 глава, 7 по 8 стих. Послание Иакова, 1 глава, 12 стих, говорит о другом венце. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Верующий христианин, который переносит искушение, потому что он любит Господа, будет носить этот венец. Бог обещает венец славы тем, кто совершает духовное служение Его народу. Он говорит: «Пасите Божие стадо, какое у вас, и когда явится пастироначальник, вы получите неувядаемый венец славы». Первое послание Петра, 5 глава, 2 по 4 стих. Это служение совершается в разных формах. Пастырем его овец, и его агнцев Господь даст венец славы. Аминь.